Глава 19. Иллар. «Что ты там устроил?» — подошел я к Акрону, который кидал маленькие камешки в импровизированную мишень. «Решил выступить миротворцем? Не лезь не в свои дела, Иллар, скройся, как обычно делаешь». Я засунул руки в карманы и сел на поваленное дерево. Маг же подбросил в воздух еще один камень и прямо в полете, сформировав из него длинный шип, снова запустил в красную точку на широком стволе. «Считаешь, девчонка виновата? Думаешь, стоит отыгрываться на ней за то, что Хансен во всем лучше тебя?» «Он не лучше!» — заорал Акрон, и в мишень попали сразу несколько снарядов. «Он всего лишь выскочка, которому во всем помогает папаша. Лучшая практика, лучшие кураторы, лучшие самые теплые места. Заметь, его нет рядом со своей женушкой. Где он? Почему не вызвался добровольцем? Отчего я должен охранять эту девицу, пока этот говнюк отсиживает задницу в офисе?» «Вопрос был не о том», — пожал я плечами, не собираясь ни на что отвечать. «Меня не волновали разногласия между этими двумя. Пусть хоть поубивают друг друга, и лучше, чтобы проигравшим стал именно Хансен. Но вот Эмилия... Разве девчонка заслужила твое презрение? Ты ее защищаешь?» «Возможно, не знаю», — задумчиво произнес я, будто как раз этим сейчас не занимался. Мне показалось странным, что маг-третьекурсник, вместо того, чтобы разбираться со своим недругом напрямую, вдруг срывается на хрупкой девушке с первого курса. «Она его жена», — цедил Акрон. «Да, и легкая мишень. Осторожно, иначе все подумают, что более сложное тебе не под силу». Поднялся я и похлопал его по плечу. «Удачи». Стоило отойти на пару ярдов, как сзади раздался разъяренный крик. В совершенно невиноватый ствол дерева полетело множество камней, раздирая кору в мелкие щепки. Как бы ни злился мой сокурсник, но он и вправду во многом уступал Хансену. Всегда был вторым, как ни старался. Иногда не уступал, в чем-то превосходил, но не смог выбить практику в госучреждении, где на тот момент оказалось вакантно только одно место, и обвинил в этом младшего Дорритена. «Иллар!» — улыбнулась Эмилия, встретив меня на подходе к разбитому вчера вечером лагерю. «Скажи, а Акрон там?» «Зачем он тебе?» — гулким звоном прозвучала в голове ревнивая мысль, однако я лишь пожал плечами и прошел мимо. «Подожди, Иллар!» — догнала меня девушка и даже схватила за локоть, чтобы остановить. Я отшатнулся, четко понимая, что может произойти. Помнил, как сорвался в последний раз, едва к ней прикоснулся. Подозревал, что не удержусь и сейчас. «Прости», — стушевалась жена ищейки и отдернула руку. «Только один вопрос. Это растение, о котором упомянул профессор Хорс, могло появиться здесь случайно?» «Ты все верно поняла, Эмилия», — громко ответил за меня Демьюви, остановившись в паре ярдов от нас. «Один раз случайность, два совпадения, а три — закономерность». Пораженно продолжила первокурсница и быстро зашагала к моему другу. «Получается, все дело во мне. Все-таки я бездарна, потому что не могу отличить одну траву от другой. Каким-то образом натыкаюсь на редкие растения и совершенно не умею готовить зелья». «Поверь, девочка, ты не бездарна», — по-отцовски произнес Демьюви. «У каждого мага есть своя особенность, некий дар, который делает его неповторимым». «Я думала, во мне вообще нет магии». Хорс хохотнул. Он взъерошил девушке волосы и отправился к лагерю, продолжая смеяться. Добравшись до первых палаток, захлопал в ладоши, громко покрикивая. «Собираемся! Живее, живее! Жуки-навозники и то быстрее вас!» Профессор едва не поморщился от вида накрашенной блондинки-первокурсницы, которая больше топталась на одном месте, чем что-то делала. «Если через 15 минут не будете готовы выходить, то оставите все свои вещи здесь и далее будете спать на голой земле. Студентка Лиара, вас это в первую очередь касается». «Не бездарность», — зачарованно прошептала Эмилия и посмотрела на свои руки. «Во мне есть магия». «Странно, что ты в этом сомневалась», — отстраненно произнес я и собрался уйти, но услышал. «Почему?» «Ни одной зелени не получилось бы без вливания магии. Вам должны были об этом сообщить». «Да, но...» «Студентка Эмилия», — прикрикнул Хорс. «Вам необходимо особое приглашение». «Извините, сейчас». Девушка заметно воодушевилась. Если на выходе из академии была подавлена и как-то зажата, то теперь ее глаза светились огнем интереса. На протяжении всего пути к лысым холмам она засыпала Демьюви вопросами, толком не получая на них ответов, так как преподавателю приходилось следить за своими подопечными, одновременно рассказывать важную для его предмета информацию и смотреть, чтобы с ними ничего не случилось. Первокурсница же при любом удачном случае расспрашивала о растениях и местах их произрастаний. Будто хотела докопаться до сути своих неудач, видимо, лишь сейчас поняв их причину. «Привал!» — ближе к обеду объявил Хорс. Студенты обессиленно расселись на выбранной преподавателем поляне. Накрашенная блондинка, которая стонала от усталости, еще попыталась состроить из себя благородную девицу и найти пень или камень, но по итогу села на голую землю и вытянула ноги. Акрон снова бросил на Эмилию косой взгляд, но не сказал ни слова. Видимо, нужно еще раз с ним поговорить и вложить в голову более четкую мысль, что надо разбираться со своим противником, а не с его женой. Я сбросил с плеча походный рюкзак и отошел в сторону, чтобы наломать хвороста для костра, как услышал быстрые шаги. Эмилия, словно случайно оказавшись рядом, тоже начала наламывать сухие прутики. Медлила, напряженно покусывала нижнюю губу. «Илар, профессор Хорс отправил меня к тебе». «Зачем?» «Илар». Набралась она смелости и шагнула ко мне, отчего пришлось выпрямиться. «Прошу, помоги. Я буду хорошей ученицей. Если не хочешь, то все пойму, но не отказывайся, пожалуйста. А взамен, не знаю, у меня нет денег и связей. Я могу писать за тебя конспекты». Я повернул голову к Хорсу, который вовсю руководил обессиленными студентами. Изначально моей задумкой было сблизиться с Эмилией, но в первый же день пришло понимание, что ничего не выйдет. Моего самоконтроля не хватит. Зверь просыпался, стоило этой первокурснице внимательно посмотреть на одного из парней, заговорить с кем-нибудь из них или особенно улыбнуться. Я чувствовал себя дураком, попавшим в собственную ловушку. Хотел ведь, чтобы Тер Арнант изнывал от жажды быть с этой девушкой, чтобы следовал за ней по пятам, чтобы жить без нее не мог, ведь образованная после ночи с девственницей связь действовала именно таким образом. Вот только вместо принца здесь я, и будь у него хоть капля испытываемого мной влечения, он ни за что бы не отказался бы от похода. «Тебя дезинформировали, я никого не учу». «Как же?» Эмилия подошла вплотную и даже попыталась положить ладонь мне на локоть, но заметила мою реакцию и убрала руку. «Настолько противно? Извини, я не хотела. Просто Хорс ничего не хочет объяснять, а уж помогать тем более. Но он сказал, что ты можешь. Говорил, что ты хорош в зельеварении и разбираешься в травах, а еще углубленно изучал природу магии. Извини». Еще раз добавила девушка и отступила. «Хорошо». Вдруг выдал я, даже не представляя, на что иду. «Это будет сложно. Зверь во мне спал, однако желания не утихали. Нутро рвалось к первокурснице, тянулось, подталкивало, сократить разделяющее нас расстояние и снова взять свое, будто она мне принадлежала, словно у нее уже не было выбора. Я плохой учитель и не умею объяснять, и могу показаться несдержанным. Поверь, лучшим вариантом было бы уговорить Хорса или походить на утренние занятия на Роганы. Она уж точно разбирается в раскрытии магии». «Но ее здесь нет, а Адам Юви сказал, что занят», — с мольбой в глазах произнесла Эмилия. «Только на время похода, прошу». «Я же сказал, хорошо». «Правда?» — едва не подпрыгнула от радости девушка. «Когда начнем? Что нужно делать? Я готова». «Вечером». Не разделил я ее веселье и продолжил сбор хвороста. Эмилия помогла мне. Она молчала, однако то и дело бросала на меня косые взгляды. После настало время обеда, длинной лекции Хорса, который рассказывал об окружающих нас растениях и о том, какие зелья из них можно приготовить. Акрон постоянно сидел в отдалении и поигрывал ножом. Высокомерная блондинка, вечно ноющая по поводу неприемлемых для нее условий, отгоняла от лица мух и громко вздыхала, строя из себя мученицу столетия. Я же стоял, уперевшись спиной в широкий ствол дерева, и разглядывал открывающийся вид с холма, на котором мы разбили лагерь. Завтра предстояло преодолеть ущелье, а затем начнется подъем в гору. Студенты даже не представляли, что ожидало их впереди и каковы истинные мотивы этого похода. Хорс с трудом уговорил ректора на такое опасное мероприятие. Однако он надеялся, что удастся с помощью горячих паров развеять воздействие зелья, созданного Эмилией, на вступительных экзаменах. «Тише», — произнес я, различив неподалеку странные звуки. Акрон подскочил на ноги. Демьюви тут же поднялся и приготовился к возможному нападению диких зверей, которых в этих лесах было много. «Я осмотрю округу, а вы никуда не выходите», — сказал я и направился в сторону шума. Аккуратные шаги, приглушенные магией, полная концентрация, готовая в любой момент сорваться с рук пламя. Я миновал густые заросли кустов и расслабился, увидев стадо кабанов, разрывающих землю под увесистым дубом. Они заметили меня. Один проявил агрессию, но стоило частично показать своего внутреннего зверя, и все благополучно ретировались. «Что там?» — поинтересовался Хорс, когда я вернулся в лагерь. Он старался скрыть напряжение, ведь чувствовал груз ответственности за каждого здесь присутствующего студента. «Кабаны, можно не волноваться». «Отлично!» — взбодрился преподаватель. «Значит, продолжим лекцию». «Нет!» — обреченно вздохнул один из студентов. «Да!» — маниакально улыбнулся Дэм Юви и завел долгий монолог на свою любимую тему — о травах. Ближе к вечеру большинство первокурсников собрались у костра и начали рассказывать байки из своей жизни. В походных условиях социальные границы размывались больше всего. Богатеи хоть и пытались сделать вид, что выше всего этого, однако тоже прислушивались к рассказам. «Я готова». Едва тарелки после ужина были отмыты, подошла ко мне Эмилия. «Можем начинать». Я кинул многообещающий взгляд на ухмыляющегося Хорса и отвел девушку в сторону. Сорвал обычную травинку и вручил ей. «Это не цветок. Но все же». «И что мне с ней делать?» «Преврати во что-нибудь другое». «Но как?» Часто заморгала Эмилия, не представляя, как работает ее магия. «Это ты мне скажи, как ты превращаешь одни растения в другие?» Сел я на выпирающие из земли крючковатый корень дерева. «Вспомни, что говорила, чувствовала, думала, когда варила зелье. Воспроизведи это в памяти. Попробуй вызвать их снова и сконцентрируйся на травинке». Первокурсница закивала и прикрыла глаза. Она топталась на месте, морщилась, мотала головой, будто всеми силами пыталась выудить из себя магию. Я же наблюдал. Понимал, что с первого раза вряд ли получится, поэтому терпеливо направлял. Сегодня и следующие три вечера тоже. «Тише!» Встал я за спину девушки. Едва после очередной получасовой тренировки она начала злиться. Коснулся талии, чтобы встряхнуть ее и показать более удобную стойку, но отдернул руку. Первокурсница повернула голову. Губы маняще приоткрылись, напоминая о сладости наших поцелуев. «На сегодня тренировка окончена». «Но мы только начали!» — запротестовала Эмилия и вдруг нахмурилась. «Илар, почему так тихо?» Я прислушался, обернулся. Мы давно миновали ущелье и сегодня разбили лагерь в небольшом гроте, способном укрыть от бешеного ночного ветра. Я сказал девушке следовать за мной и бросился к ребятам, подозревая о возможном нападении. Но едва добрался до них, как увидел ставшую привычную обстановку, где студенты сидели вокруг костра и травили байки. «Илар, что-то случилось?» Поднял голову Хорс, оторвавшись от чтения книги. «А где Эмилия?» И тут прозвучал женский крик, раздирающий на части душу.